Глава вторая. Ты ранен. Холодная война. Пока не сгорит галактика. Время слушать. Против своего желания Мерсади Алитон следила за лезвием в полной уверенности, что этот удар наверняка оборвет жизнь Локина. Но, как и всегда, с невероятной для такого массивного тела скоростью Астартес уклонился от смертоносного выпада и поднял свой меч, успев блокировать очередной удар. Тяжелая палец взметнулась над его головой, а он, словно предвидя ее движение, нагнулся, и оружие просвистело поверху. Тренировочная камера наполнилась грохотом и лязгом. Разнообразные оружия убийства кололи, рубили и наносили удары, тщетно стараясь прорвать оборону могучего воина Астартес. Локин сердито ворчал. Крепкое мускулистое тело блестело от пота, и вот лезвие коснулось его предплечья, и Мерсади поморщилась, увидев на бицепсе тонкую стройку крови. Насколько ей было известно, это был первый случай, когда Локин получил рану в тренировочной камере. Веселый, светловолосый гигант Сидыры и приятель Локина Випус уже давно покинули тренировочный зал, оставив Мерсади наедине с капитаном 10-й роты. Польщенная его приглашением посмотреть на учебный бой, сейчас она желала, чтобы Локин закончил этот изматывающий ритуал, и они смогли бы поговорить об обстановке на Давине и тех событиях, которые предопределили грядущую войну в этом мире. Сидя на холодной железной скамье рядом с тренировочной камерой, она уже послала через свои глаза в ячейки памяти гораздо больше снимков, чем ей могло пригодиться. Более того, если говорить откровенно, явная одержимость, сквозившая в каждом движении сражающегося Локина, вызывала некоторое смущение. Ей прежде приходилось наблюдать за его тренировками, но тогда учебные бои были прелюдией к их обычным разговорам, а не главным предметом встречи. Сейчас происходило нечто иное, как будто капитан лунных волков... Нет, не лунных волков, напомнила себе Мерсади. Теперь они назывались сынами Хоруса. Локин отразил еще один стремительный удар, а она, сверившись с внутренним хронометром, поняла, что вскоре должна будет уйти. Карказей не станет ее дожидаться. Его непомерный аппетит сильнее вежливости, и Игнаций наверняка отправится на обед с итераторами. Вино там будет подаваться в изобилии, и несмотря на недавно обретенную Игнацием профессиональное рвение, Мерсади не испытывала радости при мысли о неограниченных запасах алкоголя, поджидающих Каркази. Но вот полусферы тренировочной камеры с шипением разошлись. Зазвенел колокольчик, и все мысли о Каркази мгновенно испарились. Локин сошел с помоста, его отросшие волосы прилипли к черепу, веснушчатое лицо разгорелось. «Ты ранен», — сказала она, протягивая ему полотенце, лежавшее на скамье. «Пустяки», — ответил Локин, стирая уже свернувшуюся кровь. Дыхание вырывалось из его груди короткими толчками, и она постаралась скрыть свое удивление. Слишком непривычно было видеть запыхавшегося Астартес. Сколько же времени провел он в тренировочной камере до того, как она пришла? По пути в свою персональную оружейную Локин вытер пот с лица и туловища. Мерсади шла за ним следом, и, как всегда, не могла не восхищаться совершенством его генетически улучшенного тела. В древних племенах времен олимпийского господства существовали легенды, в которых такие прекрасные образцы человеческой расы называли «адонисами». И это слово подходило Локину так же хорошо, как искусно изготовленные доспехи Марк 4. Почти не задумываясь, Мерсади снова моргнула, чтобы запечатлеть в памяти его фигуры. «Ты опять на меня уставилась», — не оборачиваясь, произнес Локин. Она моментально вспыхнула. «Извини, я не хотела». Он рассмеялся. «Я не всерьез. Не обращай внимания. Если уж мне суждено остаться в чьей-то памяти, пусть это будет на пике моей формы, а не тогда, когда я стану беззубым стариком, пускающим слюни в тарелку с кашей». «Я не представляю себе состарившихся Астартес», — удивилась Мерсади, быстро оправившись от смущения. Локин пожал плечами, взял щетку с резной ручкой и лоскут ткани для полировки. «Я и сам не знаю, способны ли мы на это. Никто из космодесантников не прожил достаточно долго, чтобы проверить». Ее внутреннее чутье тотчас подсказало, что затронутый вопрос можно использовать для целой главы летописи, если только Локин немного разговорится. Меланхолия бессмертных, психология нестареющего существа, затянутого водоворотом изменчивого времени. Мерсади поняла, что немного увлеклась. «Скажи, а тебя не огорчает, что ты не меняешься с возрастом? Может, в душе тебе этого хочется?» «Почему я должен хотеть состариться?» – удивился Локин, открывая банку с порошком для чистки и окуная в нее щетку. Новый цвет доспехов, бледно-зеленый, с металлическим блеском, был еще непривычен Мерсади. «А ты стремишься к старости?» «Нет», — призналась она, и непроизвольно провела рукой по гладкой черной коже своего безволосого черепа, удлиненного с помощью операции ради увеличения объема памяти. «Нет, совсем не стремлюсь. Честно говоря, она пугает меня. А ты не боишься старости?» «Нет. Я уже тебе говорил, что во мне не заложено подобных чувств. Сейчас я силен и ловок. Зачем мне жалеть, чтобы что-то изменилось?» «Не знаю, я думала, что состарившись, ты, может, смог бы удалиться на покой, но когда завершится Великий Поход?» «Завершится?» «Да, когда война закончится и царство Императора будет восстановлено». Локин долго не отвечал, продолжая полировать доспехи. Она уже собиралась повторить вопрос, когда вдруг он заговорил. «Мерсади, мне кажется, что он никогда не завершится. С тех пор, как я вступил в Марневаль, мне пришлось разговаривать со многими людьми, которые считают, что мы никогда не закончим Великое Объединение, а если и закончим, то оно недолго продлится». Она рассмеялась. «Похоже, ты слишком много времени проводишь в обществе Игнация. Неужели его поэзия снова обратилась к слезливой сентиментальности?» «Нет», — покачал головой Локин. «Тогда в чем же дело? Что заставляет тебя так думать? Те книги, которые ты берешь у Зиндермана?» «Нет», — повторил Локин. При упоминании об уважаемом Верховном Итераторе светло-серые глаза Локина потемнели, и она поняла, что не стоит развивать эту тему. Мерсади решила подождать другого раза, когда Локин будет более расположен говорить о столь мрачных материях. Она решила перевести беседу в более привычное русло. Но в этот момент на них упала огромная тень. Обернувшись, Мерсади увидела возвышающегося над ней фигуру капитана Абаддона. Как обычно, его длинные волосы были подняты в хвост на макушке и застегнуты серебряной муфточкой, а нижняя часть затылка гладко выбрита. Первый капитан сынов Хоруса был одет в тренировочный костюм, а в его руке блестел устрашающий меч с зазубренным лезвием. Абаддон окинул Мерсади неодобрительным взглядом. «Первый капитан Абаддон», — заговорила она, склоняя голову, но он не дал ей продолжить. «Ты ранен?» — заметил Абаддон, и могучей рукой схватил Локина за предплечье. Его зычный голос соответствовал массивной фигуре. «Тренировочная машина пустила кровь Астартес?» Локин скосил глаза на выпуклые мышцы, где лезвие прошло поперек татуировки в виде черного двуглавого орла. «Да, Эзекиль, схватка затянулась, я начал уставать, это пустяки». Абаддон сердито фыркнул. «Локин, ты слишком размяк. Возможно, тебе стоит проводить больше времени в компании солдат, а не беспокойных поэтов и чрезмерно любопытных писак. Тогда ты не будешь так быстро уставать». «Возможно», — согласился Локин, и Мерсади ощутила возникшую между двумя Астартес напряженность. Абаддон коротко кивнул Локину, бросил в сторону Мерсади еще один неприязненный взгляд и, повернувшись, направился к тренировочной камере. Его меч хрипловато загудел в предвкушении нового сражения. Мерсади перехватила взгляд Локина, проследившего за Абаддоном, и заметила в его глазах то, чего никак не ожидала увидеть — беспокойство. «Что это было?» — спросила она. «Это имеет какое-то отношение к происходящему на Давине?» «Я не могу сказать», — пожимая плечами, ответил Локин.